«Этого мы захватим с собой», — он указал на Розенберга. «А вы гоните машину на Бартоломеевскую. Она пригодится товарищам из совета». Пленного втолкнули в фургон и двинулись дальше. Вскоре остановились у двухэтажного, очень старого дома с обвалившейся наружной штукатуркой. Сверили номер по списку. Правильно. По тротуарам и прямо по улице бежал народ. На рукавах у многих пестрели яркие трехцветные ленты. «Куда, товарищи?» — приветливо крикнул Марганек. «К радиостанции! На Жишков!» Заварилась каша, с удовольствием проговорил Марганек. «Пошли!» Поднялись на второй этаж. В длинный прямой коридор выходило не меньше 20 дверей. Впереди шел Марганек, за ним Бажена, Гофбауэр и один из партизан. Двое остались охранять машину. Нашли нужную дверь. Марганек толкнул ее ногой. Квартира из двух комнат была похожа на разоренное гнездо. Все было перевернуто вверх дном. Мужчина, стоя на коленях, силился закрыть битком набитый чемодан. Увидев вооруженных людей, он спросил довольно грубо. «Это что за наскок?» «Прошу прощения», — любезно сказал Марганек. «Не вы ли будете пан Гегер?» И отметил про себя. «Смотри, какая важная птица!» «Да, я Гегер», — ответил мужчина, вынул платок и старательно вытер руки. «Зачем я вам понадобился?» «У нас есть желание пригласить вас к себе для небольшой, но значительной беседы». «Не совсем понимаю вас», — заметил Гегер, с опаской посматривая то на одного, то на другого. «А я боюсь, что если буду говорить точнее, то вы меня и вовсе не поймете», — заявил Марганек. На Гегере были новые бриджи и кожаная куртка с застежкой молния, и Марганек вспомнил с болью в сердце, что капитан Глушанин ходит оборванный, как самый последний бедняк. Гегер изобразил кислую мину на лице. «Я могу поговорить с вами здесь, в этой квартире. Это нас не устраивает». «А меня не устраивает ваше предложение». По лицу Гофбауэра можно было видеть, что в нем нарастает глухое раздражение. Марганек выказывал полную невозмутимость. «Нам некогда, собирайтесь». Предатель заметно побледнел. «Странное предложение. А кто вы такие?» «Бойцы революционной гвардии». «Ах, вот оно что!» — насильственно улыбнулся Гегер. «В таком случае я ознакомлю вас с мандатом. Возможно, эта бумага будет иметь цену в ваших глазах». И он предъявил мандат депутата Временного национального собрания Чехословакии. Марганек и Гофбауэр по очереди прочли мандат и тихонько кашлянули. Марганек передал мандат Бажене, и она спрятала его в маленький чемоданчик, который держала в руке. «Перед вашими мандатами мы не намерены преклоняться», — сказал Марганек и попросил Бажену. «Иди в машину, мы придем следом за тобой». Бажена ушла. Гегер стоял, широко расставив сильные ноги, и изо всех сил старался сохранять достоинство. «Меч портит ножны», — говорит старая пословица. «А предатель портит одежду», — сказал Марганек. «Быстро переодевайтесь. Нам эта ваша одежда не нравится, господин депутат». Гегер вытаращил глаза. «Точнее, депутат-предатель», — поправился Марганек. Всю спесь с Гегера как рукой сняла. Он попросил отвернуться и стал расстегивать кожаную куртку. Когда шли по коридору, Гегер старался шагать медленно и независимо. Изо всех дверей по коридору высунулись жильцы и провожали его молчаливыми взглядами. Марганек дал команду партизану. «Толкни его легонько, а то он спит на ходу». Гегер ускорил шаг. Следующий арест не обошелся без приключения. Предатель Роучан жил, как и Гегер, на втором этаже, занимал прекрасную просторную комнату. Патриоты увидели средних лет мужчину. Держа в карманах руки, он поддерживал ими свои штаны. Роучан переодевался. У него было плоское прыщеватое лицо, с первого взгляда внушающее отвращение. «Приведите себя в порядок, пан Роучан», — проговорил Марганек. «Вы нам нужны». «А я вовсе не пан Роучан», — ответил хозяин, пристегивая подтяжки к брюкам и надевая пиджак. Марганек взглянул на Гофбауэра. «В чем дело? Ошибка?» Тот едва заметно моргнул. «Ох, этот Альфред! Он обладал каким-то особым чутьем на людей. Его провести трудно». «Кто же вы, разрешите спросить?» — поинтересовался Гофбауэр. «Я?» «Да, именно вы». «Извольте», — улыбнулся тот. «Я Крушан, Адольф Крушан». «А случайно вы не родственник этого подлеца Роучана?» — вмешался Морганок. «К сожалению. Хотя, собственно, как посмотреть, десятая вода на киселе. Я его дядя». «А вы не молоды для дяди?» — спросил Морганок и оглянулся. Бажена не сдержалась и засмеялась в кулак. «Почему же?» — возразил Крушан. «Дяди разные бывают». «Где же ваш племянник?» «В городе. К вечеру обязательно вернется. Я к нему перебрался вчера. Живу в районе Панкраца, но там, по правде говоря, сейчас страшно, особенно с моими нервами». «Документы есть?» — спросил Гофбауэр. «К сожалению, при себе ничего». И Крушан вывернул карманы. «Все документы дома». Он двигался по комнате какой-то развинченной походкой. Можно было подумать, что у него вместо суставов шарниры. «А вы уверены, что ваш племянничек возвратится к вечеру?» — продолжал спрашивать Морганек. «Вполне. Об этом не может быть и речи. Тогда мы попросим вас дать подписочку в том, что вы ни слова не скажете ему о нашем визите». «Понимаю. С удовольствием». Крушин достал листок бумаги, написал и по оплошности с разбегу поставил свою подпись. «Роучен». Спохватился он слишком поздно, когда Морганек уже спрятал бумажку в карман. Дальнейшее произошло мгновенно, как на киноэкране. Поняв, что попал впросак, предатель подошел к двери, юркнул в нее и щелкнул ключом, который был вставлен снаружи. Все застыли от неожиданности, только Морганек не растерялся. Он вскочил на подоконник и прыгнул. Бажена вскрикнула, бросилась к окну, но Морганека уже не увидела. А он, свалившись с высоты не менее 5 метров, упал прямо на куст жасмина, благодаря чему отделался легкими царапинами. Он слышал, как предатель бежит по ступенькам лестницы, и встретил его нос к носу у входных дверей первого этажа. Роучен Крушан отпрянул назад. Он сунул руку в карман, но, получив от Морганека удар кулаком, стукнулся о стенку, скривился от боли и выплюнул 3 зуба. Рука его повисла, он плечом вытер окровавленные губы. Пока подоспели Гофбауэр, Бажена и партизан, Морганек успел отобрать у предателя пистолет. В пылу борьбы он, кажется, хотел еще раз ударить его. Друзья Морганека этого не заметили, а Роучен заметил. Он взмолился. «Не трогайте меня, ради бога! Я сделал много хорошего!» «Да? Нам нужно подумать». «О чем?» «Мы не представляем себе, что вы могли сделать хорошего». «Я дипломированный врач-венеролог. Я...» «Вы дипломированный предатель и агент гестапо», — оборвал его Гофбауэр. Роучен опять отпрянул в ужасе. Продолжить аресты не удалось. Прагу подвергли бомбежке и артиллерийскому обстрелу. Морганек сообразил, что в погоне за 9-м предателем легко потерять тех 8 которые находились в фургоне. Окружным путем, минуя строящиеся баррикады, ныряя в переулки и глухие улочки, дважды перерезав Прагу из-за препятствий и завалов, сделанных революционной гвардией, машина наконец-то попала на Буловку и вошла во двор опорного бастиона. К 10 часам вечера вернулся Ярослав, а через некоторое время Глушанин и партизаны. Трое из них были ранены, в том числе и комиссар Морова. Одну комнату в доме отвели под медицинский пункт. Ярослав сказал Бажене: «Вот подходящая для тебя работа». Бажена не отказывалась. Ярослав добавил: «Без врача нам не обойтись, придется где-то его разыскать». «Я найду», — твердо пообещал Гофбауэр. «Но...» — Альфред сделал паузу. «Он тоже немец,